Глава 31. Прошел еще один день. О завещании Энтони уже знала вся наша семья. Но отчего-то никто не хотел обсуждать эту, казалось бы, весомую новость. $390 000, в конце концов. Только Пандора периодически вспоминала об этом, несмотря на то, что никто больше не горел желанием мусолить эту тему. Благо, ее щебет выпал не на мою долю. Пенни же, у которой Пандора явно загостилась, хотя Магратам от этого было только веселее, не только отличалась сказочным терпением, но в периоды чрезмерной разговорчивости этой женщины с радостью принимала свою проблему со слухом словно дар, а не анафему. Сегодня в поликлинике проводилась какая-то неведомая нам проверка, поэтому по просьбе доктора Аддерли мы с Хьюи были вынуждены воздержаться от игры на синтезаторе. Полдня занимались гимнастикой, еще полдня — провели в компании отца и Айрис. Отец Купер рассказал нам о состоянии Миши, которую он с Пандорой посещал накануне. По его словам, можно было понять только то, что Миша очень старается. Но я-то знала, что она из кожи вон лезет, и сейчас ей наверняка хреновее, чем мы можем себе представить. Айрис же, в отличие от немногословного отца, говорила обо всем, кроме своей свадьбы с Дейлом, которая уже была на носу. Перед их уходом мы связались с Генри по видеозвонку. Он только что вернулся в отель от Мии, у которой все было хорошо. Я старалась радоваться этому максимально тише, подавляя внутри себя струящийся теплый свет, чтобы ненароком не привлечь к нему внимания чьих-нибудь любопытных глаз. Иными словами, я откровенно боялась наслаждаться счастьем. В половину восьмого, спустя 15 минут после ухода отца и Айрис, Хьюи предложил впервые попробовать выйти на костылях в коридор. Я довольно ухмыльнулась. Его упорство меня вдохновляло, и в такие моменты, моменты его особого рвения, я напрочь забывала прятать исходящее изнутри меня тепло. Я уже собиралась подняться с кресла, как вдруг дверь в палату начала медленно отворяться. Я не сразу рассмотрела лицо человека, но сразу ощутила, что он либо крадется, либо сомневается с решением переступить порог. Во-первых, он не постучал. Во-вторых, он открыл дверь украдкой. А в-третьих, увидев лицо гостя, я замерла. Это был не он, это была она. Ниже меня на голову, с темно-карамельными волосами до плеч, уложенными в крупные локоны и незабываемыми ярко-голубыми глазами. Она набрала пару килограмм, но не превысила пропорции веса к своему росту. Да и ей это откровенно шло. Прежде она была слишком уж тощей. Она стала немногим бледнее, чем была прежде, но одновременно была симпатичной. Подростковый возраст с брекетами и отсутствующей грудью, которая, несмотря на все опасения, у нее все же выросла, остался позади. «Эсми?» Хьюи сразу ее узнал, что было странно, ведь она нехило так изменилась. Я отметила, что его голос неожиданно осип. Эми Крофтон в девичестве Далтон оторвала от меня напряженный испуганный взгляд и, наконец, повернула голову к Хьюи. По-видимому, она некоторое время, если не весь день, дожидалась, когда его гости уйдут, и не ожидала того, что я все еще буду здесь. «Пожалуй, я прогуляюсь», — наконец, найдя подходящие слова, произнесла я, после чего поднялась со своего места. Пройдя мимо нежданной гости, я вдруг уловила аромат давно забытых мною духов. Хьюи, возвращаясь домой после первых в своей жизни свиданий, всегда приносил с собой этот аромат. Это был ландыш. Эсми вышла от Хьюи спустя полчаса. За это время я трижды попыталась вытрясти из автомата горячих напитков деньги, ранее брошенные в него Рупертом и все еще значащиеся на его табло необнуленными. Хотя, скорее всего, со стороны мои попытки и попытками-то не выглядели. Два настойчивых удара кулаком и один ногой по корпусу старой рухляди едва ли можно было обозвать серьезными попытками. Все оставшееся время я простояла, прислонившись спиной к стене, наблюдая за работой лифта, находящегося на противоположном конце коридора. За все время на этаж приехали три молодые медсестры, уехало два доктора, одна дама в ярко-розовом пальто и подросток, который регулярно наведывался в палату, в которой лежала дряхлая старушка. Кроме того, к старушке приходила еще не слишком старая женщина, но она всегда являлась и уходила с неизменно кислой миной. Сегодня я ее не видела. В момент, когда Эсми вышла из палаты Хьюи, я резко повернула голову, и мы сразу же встретились взглядами. Аккуратно, словно боясь нарушить покой человека, к которому она приходила, Эсми прикрыла за собой дверь. после чего, прижимая к груди свой легкий плащ, она, опустив глаза, преодолела 10-метровое расстояние между нами. О том, что она остановилась рядом, я заранее узнала, прочтя ее плавную походку. Взявшись правой рукой за длинный ремень, висящий на плече сумочки, Эсми, наконец, снова подняла на меня взгляд. Я давно узнала. Еще в начале марта. Прочла в газете. Эсми замялась и замолчала, явно ожидая от меня вопроса, почему же она тогда не пришла раньше. Но я не собиралась ее спрашивать об этом. Приняв мое решение, Эсми начала жевать губы и, сразу же остановившись, словно напомнив себе о запрете на дурную привычку, вновь заглянула мне в глаза. Я долго сомневалась, стоит ли мне приходить. Все так изменилось. Все в порядке. Отстранившись от стены, но все еще не выпуская рук из карманов джинс, решила поддержать собеседницу я. Хьюи тоже так сказал. Помедлив несколько секунд, произнесла она с едва уловимым облегчением в тоне. Неужели она боялась осуждения с моей стороны? Мне не за что было ее судить. Главное, что ты пришла, а не где ты ходила, приподняла бровь я. Эсми вновь молчала, обдумывая мои слова. «Он знает?» — наконец поинтересовалась она, вновь прекратив кусать свои губы. «А тебе?» «Многое, но уверена, что не все. Об Оскаре, Бонне». Я едва уловимо повела бровями, удивившись тому, что они не поговорили об этом. О чем же тогда они общались эти полчаса? «Он знает все, что знаю я. А это, как я могу полагать, слишком мало». Помешкав еще немного, Эсми повторно поправила шлейку сумки на плече, после чего сделала полшага в сторону лифта. «Я еще приду», — вместо прощания произнесла она. В ответ я лишь одобрительно кивнула головой. Наблюдая за походкой Эсми, постепенно удаляющейся в сторону лифта, я видела в ней нерастраченное тепло, долю неуверенности и небольшой процент сомнений. Но сомневалась она не в том, что придет сюда снова. Она придет обязательно. Эсми сомневалась в том, что ее тепло может здесь понадобиться. Она была в этом не уверена, но я, связанная со своим братом-близнецом невидимой нитью, знала, что ее сомнения пусты. Ее присутствие нам очень сильно понадобится. Мы с Хьюи все-таки вышли на коридор на костылях. Впервые. В палате Хьюи только и делал, что восклицал. «Она пришла, она пришла». Но, очутившись на коридоре, сразу же затараторил, пересказывая мне их диалог. Ничего примечательного, но каждая мелочь из его уст звучала как нечто безусловно весомое. «Что?» — уловив мой недоуменный взгляд, поинтересовался Хьюи. «Я знала, что ты был в нее влюблен, но не знала, что настолько. Ха, никто не знает, что мы с Эсми потеряли девственность друг с другом. Что?» «Да, хоть в чем-то я тебя опередил». Криво усмехнулся Хьюи, продолжая старательно кряхтеть на своих костылях, пока я придерживала его спину. Это его хоть в чем-то незаметно полоснуло меня по сердцу. Это произошло за неделю до аварии, в спальне Эсми, пока ее мама ушла на ночную смену. Джереми в тот день выиграл волейбольный матч с синими гризли, помнишь? Конечно, я помню. В тот день на матче присутствовала вся семья, кроме Энтони, который не явился из-за пересдачи экзамена. И Хьюи, который подговорил Джереми уговорить родителей, разрешить ему пропустить столь важный для нашей семьи матч. Мы тогда еще до 11 часов вечера в кафе просидели. Генри всех угощал. И вернулись домой около полуночи. Что за чудесная была ночь. Одна из последних чудесных ночей. Так вот, почему Эсми так долго не могла прекратить сюда ходить. Они с Хьюи сделали это за неделю до трагедии. И в итоге она потеряла его в тот самый момент, когда чувствовала к нему любовь больше всего. Это просто ужасно. Мои мысли прервал жестяной стук, эхом проносящийся по коридорам. Оторвав взгляд от пола, я увидела, как в повороте на лифт мужчина в синем комбинезоне мудрит над автоматом с горячими напитками. Лишь преодолев еще пару шагов с рукой Хьюи на плече, я поняла, что мужчина поддел под аппарат железный двузубец. Он хотел его укатить. К собственному удивлению, я внезапно решила проявить коммуникабельность, которой уже лет 11 не пользовалась. «Сломался?» Вот так вот просто поинтересовалась я. Одно слово, а я уже считаю себя коммуникабельной. Даже смешно. Мужчина лет 55-60, с мелкими морщинками вокруг светлых глаз и коротко стриженными седыми волосами, торчащими из-под застиранной, по-видимому, когда-то имевшей красный цвет кепки, мимолетно посмотрел на меня. «Сломался!» Участливо выдохнул он. Простоял 10 лет, а тут вдруг взял и... Он замолчал на полуслове. «И что же, ничего нельзя сделать?» Я прислонила Хьюи, не меньше меня заинтересованного в происходящем, к стене, и вновь посмотрела на собеседника. «Можно», — поджал губы мужчина, — «заменить. А автоматов ведь, как у людей, молодые приходят на места стариков, ушедших на покой. А годы жизни у них исчисляются, как у собак, 1 год за 10. Повезет, если удастся отпраздновать столетие. Этот...» Он похлопал ладонью по моему автомату. «Ветеран. Опытный воин, но старость забирает лучших. Знаете, я чувствую себя таким же автоматом». Обойдя свой эвакуатор, мужчина начал поднимать на него автомат. 30 лет проработал банкиром, 28 лет прожил с одной женщиной, а в итоге меня решили заменить новым автоматом. Хорошо, что сын у меня толковым парнем вырос. Умеет зарабатывать умом, а не силой. Мужчина силой ударил по автомату, и из него выпало 2 монетки. Те самые, которые мы с Рупертом закинули в него несколькими часами ранее. Хорошо еще, что квартира осталась при мне. До работы в моих-то 57 помог найти чистый случай. Не хочу сидеть на шее успешного сына. Мужчина нагнулся, чтобы вытащить из разинутого черного рта автомата монетки. «Не знаете, чьи?» — показал мне деньги он. В ответ я отрицательно махнула головой. Не потому, что хотела сделать пожертвование. Этот мужчина не был из тех, кто нуждался в подачках. Я это знала. А потому что это был мой подарок автомату, уходящему в свой последний путь. 2 драхмы, при помощи которых он сможет попасть в другой мир. Мир заглохших и покоящихся с миром автоматов, которые никогда больше не выдавят из своих внутренностей ни единой капли горячего напитка. Мужчина, пожав плечами, положил монетки в нагрудный карман комбинезона, после чего, развернув моего старого знакомого на 180 градусов, покатил его прочь. Мне было грустно и одновременно легко. Я словно становилась очевидцем уходящей эпохи и наступлением новой. Я метнула взгляд на автомат, установленный мужчиной ровно напротив того места, где прежде стоял мой автомат с горячими напитками. В его сияющем голубым светом окне блеском переливались разноцветные обертки популярных марок сладостей. Я еще не знала, что не заброшу в новенького ни единой монетки, сохранив преданность тому самому автомату, которого ненавидела всем своим сердцем. Все-таки первая любовь точь-в-точь как первая ненависть. Обе не забываются. Жаль, что первую я до сих пор так и не испытала. И хотя я испытала вторую, я знала, что с первой у меня все еще впереди. Прежде не надеялась, потом и слышать об этом не хотела. Но сейчас, после того, как Хьюи очнулся, у меня не оставалось сомнений в том, что первая любовь возможна даже для меня. Но она не станет реальной, пока я повязана с человеком, которого не люблю. Все мои старания бесполезны. Дариана Риордана я не люблю. Я проверяла это несколько раз, и каждый раз получала для себя один и тот же ответ. Этот ответ — нет.